И вдруг объявляют, что занятия сегодня отменяются по причине отсутствия Козинцева и Трауберга. Прихожу на следующий день — то же самое. Когда же наши мастера прибудут? Неизвестно. А где же они? Тоже неизвестно. Известно только, что у них вообще плохо со временем. То ли завершают работу над новым фильмом, то ли, наоборот, уже приступили к следующему, а, скорее всего, и то, и другое. Потому что такие талантливые люди, как Козинцев и Трауберг, в простое практически не бывают. Прошла неделя, еще одна, и еще. Прошел месяц, а занятий все нет и нет. Правда, какие-то дисциплины нам преподавать уже начали, но только не мастерство актера. Хоть познакомиться бы с Козинцевым или с Траубергом, хоть посмотреть бы на них. «Ждите, — говорят, — ждите. Легко сказать — ждите. А если терпения больше нет? Если рядом у Соловьева жизнь творческая прям-таки фонтанирует, и ты извелся от зависти к его студентам? Его-то студенты уже этюды начали делать, они уже творят. Обидно». Много лет спустя я рассказал Григорию Михайловичу Козинцеву, какие чувства меня тогда переполняли. Мы от души повеселились, вспомнив эту ситуацию. Точнее, вспоминал один я. У него все это вообще не отложилось в память. Так и осталось неизвестным, что же помешало ему и Траубергу вовремя начать занятия. Григорий Михайлович и Леонид Захарович, как и многие другие в ту пору, жили под девизом «время вперед». Жажда деятельности была необычайная. Брали на себя много, а 24 часов в сутки катастрофически не хватало. Вот чем-то и приходилось жертвовать. К тому же, вероятно, они были еще слишком молоды для того, чтобы всерьез увлечься педагогикой, делом, которое требует известного аскетизма. Как бы то ни было, когда я подружился с Григорием Михайловичем, я не раз имел возможность удостовериться в том, что этого человека меньше всего можно заподозрить в легкомыслии или безответственности. Козинцев был человек фундаментальный во всех своих проявлениях. Кстати, впоследствии он показал себя и как прекрасный вдумчивый педагог. Это было вскоре после войны, когда он во ВГИКе вел режиссерский курс. Целая плеяда известных кинорежиссеров многим ему обязана. Но сказать «фундаментальные» о художнике значит ничего не сказать. А некоторые, полагаю, могут счесть подобный эпитет даже весьма двусмысленным комплиментом, особенно в применении к Козинцеву. Мне доводилось слышать от людей, недолюбливавших его как режиссера, что его картинам недостает внутренней раскованности, непосредственности образного видения, вдохновенности, наконец. Доводилось слышать, что его искусство — это, так сказать, профессорское искусство. Не могу разделить эту точку зрения, хотя и допускаю, что его «Дон Кихот», «Гамлет» и, пожалуй, в наибольшей степени «Король Лир» могут показаться несколько устаревшими, в чем-то утратившими силу эмоционального воздействия. Да, как всякое произведение искусства, они могут кому-то нравиться, а кому-то не нравиться. Но не может не вызвать уважения всегда ощутимая в них серьезность, глубокая продуманность, выстраданность режиссерской идеи. Несомненным достоинством фильмов Козинцева прежде всего является культура мысли. Козинцев принадлежит к той категории художников, для которых вдохновение отнюдь неравнозначно слепому наитию. Гармонию он поверял алгеброй. Может быть, и впрямь его книги о Шекспире окажутся долговечнее, чем его картины, не знаю, не люблю и не хочу пророчествовать, но кино ведь вообще стареет быстро. В кино очень заметно, в большей степени, чем в других зрелищных искусствах, как искусство подвластно времени, как время меняет характер и критерии зрительского восприятия. Когда мы, люди театра, начинаем завидовать кинематографистам, вздыхать о том, что жизнь спектакля во времени ограничена, что спектакль живет только сегодня, и его живое дыхание невозможно передать потомкам, нам не мешало бы помнить, что эта беда театра вместе с тем является его преимуществом. Конечно, после шумных, заметных спектаклей остаются всего лишь легенды, но зато легенды эти практически невозможно опровергнуть. Время их не корректирует, не пересматривает. Так мы охотно доверяемся свидетельствам современников, восхищенных игрой Мочалова, хотя более чем вероятно, что игра его, если бы нам довелось увидеть ее своими глазами, показалась бы анахронизмом. Во всяком случае, не захватило бы нас так, как захватывает хороший спектакль, сделанный в наши дни. А вот легенда о фильме всегда может быть опровергнута. Всегда можно взять из архива старую ленту и убедиться воочию, как время безжалостно к ней. Фильмов, совершенно не подвластных этому закону, мне кажется, просто не существует. Хотя, разумеется, на один фильм он распространяется в большей степени, а на другой — в меньшей. Из этого, однако, не следует, будто с течением времени кинематографическая классика утрачивает свое значение. Чаплин остается Чаплином, а Эйзенштейн — Эйзенштейном. Но, отдавая должное великим, мы даже их картины уже не можем воспринимать с той степенью непосредственности эмоционального соучастия, с какой их воспринимали зрители несколько десятилетий назад. Козинцев, и это общепризнанный факт, был одним из самых образованных, одним из самых мыслящих людей в нашем кино. Другое дело, что 20 лет, отделяющие трилогию о Максиме от Дон Кихота, это в сущности вынужденная пауза, хотя он кое-что и снимал в эти годы. Слишком много жизненного времени и сил отнял у него печально известный период малокартинья, после которого пришлось начинать с нуля. Утверждать, годами доказывать то, что, казалось бы, доказательств не требует. Например, что Шекспир нужен советскому зрителю. Кстати, к Гамлету Козинцев был внутренне готов задолго до того, как ему удалось осуществить свой замысел на экране. Мне доводилось видеть его в работе. Однажды я случайно стал свидетелем того, как он разбудил актеров, применив метод, уместный на первый взгляд скорее в университетской аудитории, нежели на съемочной площадке. Это было на съемках «Дон Кихот». Я пришел по просьбе Николая Константиновича Черкасова. Он попросил меня, что называется, не в службу, а в дружбу, посмотреть со стороны, как у него, Черкасова, идет работа. Я пришел как раз в тот момент, когда очередной эпизод не клеился. Но поначалу это невозможно было понять. Атмосфера, правда, несколько взвинченная, напряженная. Ну да разве в кино это может кого-нибудь удивить? Снимали очень важный эпизод — смерть Дон Кихота. Черкасов Дон Кихот, Толубеев Санчо Панса были загримированы. Оператор «Москвин» тоже был наготове. Словом, оставалось только подать команду «Мотор». Единственным человеком, который казался совершенно не готовым к съемке, был Козинцев. Он явно не торопился начинать. До меня, как говорится, не сразу дошло. Он потому не спешил, что, в отличие от остальных, был убежден, что всеобщая готовность к съемке эпизода — готовность формальная, мнимая. Он чувствовал, знал, что какие-то, может быть, важнейшие для этого эпизода нюансы актеры передать еще не в состоянии, что им нужен какой-то дополнительный стимул. И тогда, немало не смущаясь тем, что время уходит, и все вокруг нервничают, Григорий Михайлович стал с ними беседовать. Он заговорил об Эль Греко. Это была целая лекция о творчестве художника, о том, что такое подлинный испанский колорит и что такое штамп испанщины. Он говорил долго, неторопливо, разветвленно, и могло сложиться впечатление, что все это неуместно в такой обстановке, ведь режиссер должен быть предельно конкретен, когда формируют актерам их задач. Но что значит «должен»? В искусстве исключение из правил иной раз ценнее, чем правило. Козинцев говорил с таким блеском, с таким знанием предмета, так аргументированно и вместе с тем свободно, импровизационно, что все, кто был в этот момент на съемочной площадке, заслушались его рассказу. Он как бы загипнотизировал всех, заставил невольно перенестись в Испанию. А потом, когда все уже как бы и забыли, зачем здесь находятся, и готовы были слушать еще и еще, последовали 2-3 короткие реплики режиссера, уже впрямую касающиеся существа актерской задачи. И лишь тогда прозвучало «мотор». Скажут, так работать нельзя. Это, дескать, слишком большая роскошь. В конце концов, киностудия — тот же завод производства. Что если каждый станет репетировать с такими вот экскурсами в историю искусства? Ну, во-первых, каждый не станет, не сможет. А во-вторых, кино — это не только завод, но еще и творчество. Иногда можно и нужно поступать так, как поступил в тот раз Григорий Михайлович. Главное, что он действительно добился от артистов искомого результата, вывел их своей лекцией к верному самочувствию. Мы с Козинцевым часто беседовали, ходили друг к другу в гости. В разговорах бытового характера тон задавал я. Когда же речь заходила, что называется, о высоком, лидировал Григорий Михайлович. Я многое почерпнул для себя в этих беседах. К вопросам искусства, литературы, не говоря уже о философии, я подхожу по-актерски, то есть реагирую прежде всего эмоционально, и, признаться, не всегда умею сформулировать свое впечатление таким образом, чтобы оно выглядело убедительным для собеседника. Может быть, именно поэтому мне доставляло особое удовольствие плавность его рассудительной, возвышенной, очень литературной речи. Меня всегда живо интересовала проблема взаимодействия актерских школ. У Козинцева было много замечательных суждений на сей счет. Мы с ним нередко сетовали, что грани между актерскими школами стираются, что это приводит к утрате профессионализма, снижает и размывает профессиональные критерии. Мне нравилось, как он рассуждал о том, что конец эксцентрической школы, да и вообще неприятие всякого рода преувеличенностей на театре влечет за собой нарушение нормального кровообращения в театральном процессе. Дело даже не в том, что недопустимо разбазариваются артистические дарования, что у таких, условно говоря, небытовых артистов, как Бабанова, Раневская, Бирман, Гарин, Мартинсон, нет ни репертуара, ни режиссуры, которые были бы их достойны. Главное, что, борясь с эксцентризмом, гротеском и так далее, на театре перестают понимать и то, что же такое настоящий психологизм, принимают за сценическую правду унылое или, как он выражался, ползучее правдоподобие. Бывало, мы с ним и расходились во взглядах, хотя спорить я почти никогда не отваживался. Однажды Григорий Михайлович прислал мне письмо. Там были такие строки. «Мне совсем не кажется, что вы сатирик. Есть в этом искусстве что-то куцое, желчное. Вы открываете куда более широкий мир. В вашем искусстве не только бюрократы, плуты и дурни, но и какая-то часть огромного материка, именуемого «человек». Казалось бы, что должен в этом случае испытывать адресат, кроме признательности? Но меня несколько смутило проскользнувшее в том письме пренебрежительное отношение к сатире. Конечно, нравственное очищение, эстетическое наслаждение — в этом смысл и цель любого искусства. Но для меня всегда было важно еще и то, что в какой-то степени я способствую искоренению пороков в человеке и в обществе. Козинцеву было интереснее апеллировать, так сказать, к вечности. Я же никогда не считал для себя зазорным интересоваться днем сегодняшним. В этом смысле Мы с ним были люди разных художественных темпераментов. Кстати, меня удивляло то, как он реагирует на смешное. Бывало, я читаю какой-нибудь совершенно убойный текст, все присутствующие умирают со смеху, а Григорий Михайлович только чуть-чуть скривит рот в усмешке. При этом я не считаю, что у него не было чувства юмора. Во-первых, многие люди, слушающие текст профессионально, имеют особенность реагировать исключительно внутренне, про себя отмечая удачные места. Во-вторых, если у Козинцева и не было вкуса к юмору репризного характера, то он великолепно чувствовал юмор, заключенный в подтексте, например, в соединении несоединимых литературных стилей. Он был человек тонкой игры. На киноотделение мне не суждено было учиться, и вообще с кинематографом мне всю жизнь не везло, снимался я мало. В молодости в фильмах «Огненные годы» «Доктор Калюжный». Позднее, в середине 50-х, был снят единственный фильм, в котором я сыграл главную роль. «Мы с вами где-то встречались», режиссер Андрей Тутышкин. Сценарий, написанный Владимиром Поляковым, учитывал мое тяготение к трансформации и представлял мне возможность сыграть в пределах одной роли множество разнохарактерных эпизодов. И хотя фильм нельзя считать большой удачей, он пользовался успехом у зрителей, а моя сатирическая миниатюра «Лестница славы» звучит и сегодня вполне современно. Как-то мне позвонили с киностудии «Ленфильм» и попросили дать три лучшие миниатюры для киносборника. Сказали, что первую из них будет снимать Козинцев, вторую — Иосиф Хейфец, а третью — Фридрих Эрмлер. Миниатюры я отобрал, но ни с одним из режиссеров общего языка найти не смог. С Козинцевым мы очень мило беседовали о Гамлете. Он поделился со мной своими размышлениями на эту тему. Что же касается сюжета, который ему предстояло снимать, то скрывать не стал, что даже и думать об этом ему скучно. Хейфец должен был снимать миниатюру «Человек, который оказался без головы». У нас в спектакле она называлась «Непостижимо», но заявил, что без головы в кино патологично. Я удивился, ведь в том-то и сатира, что никто не замечает, что этот человек без головы. Тогда Хейфец предложил, чтобы вместо головы был чайник. Это меня не устроило. Я сказал, что с чайником смысл смещается. Чайниками зовут сумасшедших, которые так и говорят о себе: «Я чайник». А у нас в миниатюре другое. У нас взорвавшийся начальник, которому как бы и не нужна голова. Так мы и не договорились. Эрмлер должен был ставить миниатюру «Зависть» о мечтах мелкого человека. Это пьяница-завхоз, который занимается тем, что топит мух в чернильнице, а сам воображает себя самым главным. Для него руководить значит ничего не делать, при этом иметь деньги и власть над людьми. Эрмлер сказал, что для кино это мелко. «Надо, — сказал он, — чтобы трамваи останавливались, когда герой идет на работу». Я возразил: «В том-то и задача, чтобы герой был мелок. А если трамваи останавливаются, это уже пародия на власть, то есть другая тема». Должен заметить, что авторы и режиссеры, не знающие специфики нашего миниатюрного жанра, часто впадают в соблазн расширить тему. Это хуже всего. В миниатюре должен быть смысловой лаконизм, короткий удар, как говорят в боксе. Вот и Эрмлер искал объемности, не понимая, что в данном случае она возникает не за счет широты тематического охвата. Такая широта ей только во вред. Лучше сделать 2-3 миниатюры на близкие темы, чем пытаться раскрыть эти темы в одной миниатюре. Переговоры с Эрмлером заглохли, а через некоторое время он позвонил мне и, путаясь в объяснениях, сказал, что на мою роль приглашен другой актер. В принципе, это было бы нормально, если бы речь не шла о миниатюре, мной придуманной и исполняемой мной на сцене. Когда сюжет был снят, он почему-то не вошел в киносборник, а не так давно промелькнул вдруг в какой-то телепередаче. В моей роли я увидел Игоря Владимировича Ильинского. Конечно, он очень хороший артист, и моральных претензий у меня к нему нет, и вообще горечь от той отставки давно прошла, но я и теперь убежден, что в споре с Эрмлером был прав. Но вернемся в театральный институт, где я, студент первого курса киноотделения, ежедневно хожу на занятия, а Козинцев и Трауберг даже не думают появляться в институте. В это время стало известно, что на курсе Соловьева несколько человек отсеяли. Тогда, набравшись храбрости, я пришел на прием к ректору Елене Владимировне Легран с просьбой перевести меня на театральное отделение. Легран была дама строгая, даже мрачная, но в то же время весьма привлекательная. Не могу сказать, чего в ней было больше — светскости, женственности или все же чиновности. Но все это вместе прекрасно в ней уживалось. Весь институт знал, что она меломанка и меценатка, и в молодости дружила с Яшей Хейфицем, знаменитым скрипачом. Думаю, такой женщине достаточно было одного беглого взгляда на меня, чтобы понять, этот первокурсник пришел без задних мыслей, ему действительно не имется попасть к Соловьеву. Но, выслушав просьбу, она довольно долго смотрела на меня с таким выражением лица, которое не сулило ничего хорошего. Она смотрела так, словно хотела сказать: «Ладно, ладно, все равно я понимаю, что вы, студенты, приходите ко мне только с каким-нибудь подвохом». Наконец она вымолвила: «Можете». Я чуть не подпрыгнул от радости. Тогда она сказала: «Стойте, сначала напишите заявление о том, что вы такой-то, такой-то, хотите уйти с киноотделения». «Заявление, пожалуйста», — я тут же написал. «А теперь», — продолжала Легран, внимательно прочитав заявление и положив его в папочку, «напишите еще одно заявление о том, что вы просите разрешения учиться на театральном отделении». «Еще одно заявление, пожалуйста». «А теперь... теперь можете сдавать вступительные экзамены». «Как экзамены? Опять экзамены? Но ведь я уже сдавал экзамены. Я ведь был уже один раз принят. Ну и порядки». Все это, естественно, я не рискнул произнести вслух, но, выходя на Маховую, в сердцах пнул ногой массивную входную дверь. Но как бы то ни было, надо сдавать экзамены. На всякий случай, понимая, что могу провалиться, и вместе с тем хотя бы из гордости, не желая возвращаться на киноотделение, я решил сдавать экзамены не только к Соловьеву, но одновременно и в театральную школу при Траме, театр рабочей молодежи. Принят был и туда, и сюда, но, конечно, остался в институте. На экзамене я читал один из зощенковских рассказов, обкатанных мною еще в самодеятельности. При этом вовсю размахивал руками, болезнь всех начинающих. Владимир Николаевич, сидевший с рассеянным видом, вдруг прервал меня. Я решил, что все кончено. «Вот что», — сказал Соловьев кому-то из своих ассистентов, — «свяжите к этому голубчику руки». Мне показалось, что я ослышался, но тут и в самом деле подошел ко мне ассистент и связал мне руки бумажной лентой. Я не сопротивлялся, только смотрел на Соловьева во все глаза, пытаясь понять, зачем он надо мной издевается. «Готово?» — спокойно спросил Соловьев. «Хорошо. А теперь, молодой человек, будьте любезны, начните сначала, но имейте в виду, вы имеете право порвать эту ленту только один раз. Только один». Так он дал мне понять, что такое сценический жест. Собственно, с этого момента и начались для меня уроки этого замечательного мастера. Соловьев. У культурного артиста, неустанно повторял нам Владимир Николаевич, случайных жестов не бывает. Когда, например, вы поднимаете руку, это не просто движение руки, это уже мизансцена. В пример он часто приводил Мэй Ланьфана, виртуозного китайского артиста, который в 30-е годы приезжал в нашу страну. О Мэй Ланьфане восторженно отзывался Мейерхольд, подчеркивая, что его приезд весьма значителен не только как общекультурный факт, но и с точки зрения нашей театральной практики. Он наглядно продемонстрировал своим искусством, сколь приблизительны бывают наши понятия о ритмическом рисунке сценического образа, о чувстве сценического времени у актеров, а также о том, что такое жест, каким он может быть наполненным, выразительным, образным. Соловьев вполне разделял восторг Всеволода Эмильча, к тому же призывал и нас. И когда Мэй Ланьфан ненадолго оказался в Ленинграде, Соловьев не мог успокоиться до тех пор, пока ему не удалось затащить китайского артиста на занятия нашего курса. Мы тогда репетировали отрывок из пьесы «Часовщик и курица» украинского писателя Ивана Кочерги. Это, между прочим, очень хорошая пьеса, непонятно, почему сегодня она забыта. В начале 60-х годов ее поставил в Центральном театре Советской Армии Леонид Хейфец, а после этого, кажется, больше никто не ставил. Показали мы отрывок почетному гостю. Он вежливо поблагодарил нас, сказал, что понравилось, что ему было приятно убедиться в том, что в пластическом отношении мы хорошо подготовлены. Соловьев, который до этого страшно нервничал, просиял, что, надо сказать, случалось с ним довольно редко. Он был скромный человек. Еще Соловьев говорил нам, тоже по поводу выразительности жеста, «Игру хорошего актера можно понять и насладиться ею, даже если закроешь уши». Владимир Николаевич был влюблен в итальянскую народную комедию. Он внушал нам, что маски комедии дель'арте не умерли, не исчезли бесследно, а растворились в крови театра, что их отголоски заметны в типичных для театра новейшего времени амплуа, а также, что ни один хороший актер не обходится без импровизации. Тот актер, который не способен импровизировать, плохой, мертвый актер. Если ты не импровизируешь в роли, которую играешь 10-й раз, значит, ты не растешь. Он рассказывал нам, какие существовали в истории театра концепции сценической условности, настаивая на том, что только от спесивого невежества можно полагать, будто на театре есть какая-то наиболее правильная эталонная условность. Мы узнавали от него, что такое традиционные формы японского театра «но» и «кабуки», и что такое «яванские маски», и чем отличается актер Елизаветинской эпохи от актера, к примеру, эпохи Просвещения. Самое замечательное, самое неповторимое состояло в том, что все это мы узнавали как бы исподволь, в ходе практических занятий. И это пробуждало в нас особый интерес к занятиям теоретическим, к лекциям, которые нам читали уже другие педагоги. Я больше никогда не видел человека, в котором бы так естественно уживались историк театра и режиссер. Соловьев остается для меня образцом театрального педагога. Бесспорно, он обладал особым даром, талантом, но самый подход его к театру, его метод обучения будущих артистов объясняется не только этим. Юношей в начале века он впитал идею так называемой ретеатрализации, которую выдвинули режиссеры-реформаторы и прежде всего Мейерхольд, его учитель и старший товарищ. Эта идея заключалась в том, что современный театр, погрязший к тому времени в бесстильности и фальше, должен очиститься от всего наносного, вернуться к своим истокам, вспомнить и изучить различные этапы своего прошлого. И реконструируя на сцене стиль той или иной эпохи, того или иного автора, ощутить все разнообразие исчезнувших театральных систем как фундамент новой театральной системы. Утверждение нового требует от театра ясного осознания, чему же он наследует. В этом смысле Мейерхольд, имевший репутацию неспровергателя, был, как это ни парадоксально, традиционалистом. После Октябрьской революции Мейерхольд резко изменился. Между его маскарадом, спектаклем изысканно стильным, поставленным в Александринском театре в 1917 году, и его же мистерией «Буф», поставленной менее года спустя, казалось бы, лежит пропасть. Я говорю «казалось бы», потому что считаю, что все перемены, подчас разительные, происходившие с Мейерхольдом, на самом деле свидетельствуют не о его непоследовательности, но прежде всего о феноменальном чувстве игры, которым он обладал и которое объясняет, и я бы сказал, объединяет многие его крайности. Но это вопрос особый. Я же хочу лишь отметить, что Соловьев, в отличие от Мейерхольда, после революции еще более углубился в вопросы театральной старины и, в частности, истории сценических стилей западноевропейского театра. Наряду с Гвоздевым, Петровым, Солертинским, Державиным, Макульским, Булгаковым и другими учеными он принял деятельное участие в организации отдела истории театра в Институте истории искусств. Мне кажется, Соловьев как бы пожизненно оставался тем самым Вольмаром Люсциниусом, под псевдонимом которого он вместе с доктором Даппертутто Мейерхольдом в предреволюционные годы выпускал журнал «Любовь к трем апельсинам». Наконец, я хотел бы сказать еще об одной ипостаси Соловьева, представляющей, на мой взгляд, особую ценность для тех, кого интересует отечественный театр начала нашего столетия. Соловьев — свидетель театрального процесса, участник ярких театральных начинаний, печатных и устных дискуссий. Думаю, было бы весьма полезно собрать рассеянные в периодической печати, в стенограммах различных обсуждений и заседаний, выступления Соловьева, всегда отличавшиеся страстностью, глубиной, принципиальностью. Владимир Николаевич выглядел старше своих лет. Когда я впервые его увидел, ему было лет 45, а дать ему можно было все 60. Он был сутуловат. На одежду никогда не обращал ни малейшего внимания, весь какой-то помятый, нескладный. У него было много странноватых привычек и особенностей, известных всему институту. Так, руки он любил держать над головой, а в руке неизменно была папироса, о чем он, увлекшись, часто забывал и посыпал голову пеплом. Или вот еще. Бывало, он идет вам навстречу, протягивая руку, чтобы пожать вашу. Вы, разумеется, протягиваете ему свою, а он неожиданно сворачивает в сторону, оставляя вас стоять с протянутой рукой в полном недоумении. Мало знакомые с ним люди иной раз и обижались. Но мы-то знали, что он делает это неумышленно. Просто в этот момент что-то могло привлечь его внимание в другом конце помещения, и он устремлялся туда, позабыв о вас. Манера говорить тоже была у него своеобразная. Он как-то по-особенному растягивал слова и, произнося фразу, разбивая ее вводными словами в самых неожиданных местах, как бы сам себя перебивал. Например, «Мейер, простите меня, Хольд, весьма, понимаете ли, и весьма недурной ре, понимаете ли, режиссер». Входя в аудиторию, наш день по учебному расписанию всегда начинался с занятий по актерскому мастерству и всегда в 9 утра, он имел обыкновение, без всякого «здравствуйте», долго сидеть с закрытыми глазами, не произнося ни одного слова. В аудитории воцарялась тишина. Тогда он открывал глаза и, откинувшись на спинку стула, говорил: «Погода ужасная». Так было изо дня в день, независимо от того, какая на самом деле была погода. В Впрочем, теперь, когда я сам стал обостренно реагировать на малейшие колебания атмосферного давления, я не склонен думать, что это было просто чудачеством Владимира Николаевича. Теперь я понимаю, что от погоды действительно зависит очень многое. И самочувствие, и настроение, и даже то, в какой я нахожусь в форме, когда выхожу на сцену. Бывает, начинаешь спектакль и думаешь, зритель сегодня плохой, не раскачивается что-то. А на самом деле это не зритель, а погода плохая. Может быть, здесь и есть доля преувеличения, но вот то, что в пожилом возрасте, в большей степени, чем в молодости, ощущаешь себя частью природы, уж точно. Можете мне поверить. Владимир Николаевич был ужасно непрактичен. Однажды в каком-то театре он поставил спектакль, а договор заключить забыл, и его обманули, не выплатили гонорар. Когда коллеги, узнав об этом, рекомендовали ему обратиться в суд, он только отмахнулся. Что вы, еще возьмут и засудят меня? Да вас-то за что, Владимир Николаевич? Да мало ли за что. А хоть бы и ни за что. Нет, понимаете ли, я еще не вы, простите меня, жил из ума, чтобы по судам шастать. В другой раз, наученный горьким опытом, а главным образом знакомыми, которые все пеняли ему на его непрактичность, Соловьев решил ни за что не дать себя обмануть. И вот он сидит в кабинете директора Ленинградского театра музыкальной комедии, куда его пригласили поставить «Фиалку Монмартра», и ведет переговоры об оплате. Директор говорит: «Вы получите 10 тысяч рублей». И тут интеллигентнейший Владимир Николаевич как ударит по столу кулаком, да как закричит не своим голосом: 7 тысяч и ни копейки меньше. Он так был сосредоточен на своей роли делового человека, что если бы директор предложил ему 1 000 000, он все равно бы не услышал и все равно произнес бы свою заготовленную заранее фразу о 7 тысячах. Нетрудно догадаться, что Владимир Николаевич часто становился объектом студенческих пародий. Они были беззлобны, в институте его любили все. Но, кажется, он всерьез сердился, когда узнавал об этом, или же случайно становился свидетелем того, как студенты над ним подшучивают. Я тоже не избежал соблазна спародировать его, причем публично, на сцене. Но, к моему удивлению, он не рассердился, а смеялся вместе со всеми и хвалил меня за точность. А было так. Мы репетировали «Смешных жеманниц» Мольера, где я изображал Маскариля. Плутоватый слуга Маскариль по ходу действия несколько раз меняет обличье, выдавая себя то за одного, то за другого, ученого и знатного. Я решил показать не абстрактных, выдуманных людей, а тех, кого хорошо знала институтская аудитория. Я изобразил преподавателя истории зарубежного театра Стефана Стефановича Макульского, профессора-музыковеда Энтелиса и, разумеется, Соловьева. Вышел на сцену с воображаемой папиросой, руки держал, конечно же, над головой, и, произнося длиннейшую тираду об искусстве, прерывал ее в самых неподходящих местах сакраментальным: «Погода ужасная». Не хочу, однако, чтобы сложилось впечатление, будто Владимир Николаевич был этакий замшелый чудак, погруженный в свою театральную старину и вообще плохо понимающий, что вокруг происходит. Нет, он прекрасно все понимал, прекрасно ориентировался в существенных вопросах текущей жизни, а бытовая рассеянность его была, по моему убеждению, лишь особой формой внутренней сосредоточенности. Недаром однажды он так возмущался, выговаривая кому-то из наших после неудавшегося этюда: «Почему у вас академик-интеллигент непременно рассеянный с улицы Бассейной? Это непроницательно. Вы берете лишь первый, самый поверхностный слой. А что, по-вашему, раз он академик, так уж и выругаться, к примеру, не может?» А снять пиджак и пиджаком по столу? Академики, голубчик, народ зачастую, понимаете ли, мужественный. Владимир Николаевич Соловьев был для меня больше, чем учитель. Он был близким, дорогим мне человеком. Я очень любил его. В течение 3,5 лет учения я регулярно бывал у него дома. Он разрешал мне пользоваться библиотекой. Какое это было священное действие, когда он своими длинными, тонкими, необычайно выразительными пальцами прикасался к какой-нибудь редкой книге, как бы между делом посвящая меня в историю ее создания. Вообще, об истории, о самом отдаленном прошлом он говорил так, как если бы прошлое было настоящим, живым. Мне иногда казалось, что он сам был знаком с Гольдони и Гоцци или с немецкими романтиками. Жил он, как я уже говорил, очень скромно, даже бедно, почти никого не принимал. Дома у него, кроме его личного врача, гостей я не видел ни разу. Правда, знаю, что он дружил с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем, мог часами беседовать с ним по телефону. Говорить по телефону он очень любил. И, добавлю, умел. Есть люди, которые любят и умеют писать письма. Мне кажется, их становится все меньше и меньше. Культура эпистолярного общения — в наше время уступает место культуре общения по телефону. Соловьев же еще в 30-е годы говорил по телефону как с кафедры. Он был одним из первых виртуозов этого дела. Телефон висел на стене, был снабжен длинным-предлинным шнуром, и Владимир Николаевич ходил из комнаты в комнату, прижав к уху трубку. Думаю, так он прошагал не одну сотню километров. И если бы можно было воспроизвести на бумаге всю его телефонную эссеистику, мог бы получиться увесистый том, полный великолепных мыслей, спонтанных, но отточенных афоризмов и таких набросков, едва ли не каждый из которых можно было бы развить в диссертацию. Дозвониться до него было практически невозможно. Всегда короткие гудки. Была у него жена, Марина Георгиевна, он называл ее Мариша, искусствовед, скромная, очень молчаливая женщина. Когда я приходил, в разговорах она почти не принимала участия. Выдержать его в семейном быту наверняка было трудно. Это, если угодно, целая миссия, и не каждая женщина на такое способна. Был еще один персонаж в его доме, большой кот, любимец, наделенный, как уверял Соловьев, особыми душевными качествами и имевший поэтому право активно внедряться в творческий процесс. Когда я что-нибудь неудачно показывал или рассказывал, Владимир Николаевич мягко останавливал меня и говорил: «Ну вы же видите, коту неинтересно». И в самом деле, когда в показе я начинал по-настоящему действовать, кот напрягался и внимательно наблюдал. «Это Аркадий непростой кот», — торжественным шепотом сообщал Владимир Николаевич. «В нем что-то гофманианское». Благодаря Владимиру Николаевичу я к тому времени уже читал гофманского кота Мурра и был способен оценить такую ассоциацию. Соловьева уважали за эрудицию, за творческую честность и принципиальность. В 30-х годах в Ленинграде он мог бы стать одним из первых режиссеров. Мог бы, но не стал. Я думаю, ему просто-напросто было скучно ставить производственные пьесы, бездейственные, лишенные увлекательного сюжета, которые навязывались руководством. Некоторое время он работал в Акдраме. Так в быту называли бывший Александринский театр, которому только в 1937 году было присвоено имя Пушкина, куда его очередным режиссером пригласил Николай Васильевич Петров. Не прерывая работы в институте, он стал помогать Петрову бороться за обновление Александринки, переживающей период застоя. После Мейерхольда, проработавшего до революции в Александринском театре 10 сезонов, этот театр вновь оказался в тяжелом положении. Безликие, скучные, громоздкие опусы режиссера Евтихия Карпова в начале 20-х пришедшего к руководству театром и первым делом распорядившегося законсервировать мейерхольдовский маскарад, были поставлены так, как если бы ни Станиславский, ни Мейерхольд еще не родились на свет. Впрочем, такие замечательные актеры Александринц, как Юрьев, после Карпова в течение нескольких лет руководивший театром, Ходотов, Певцов, Горин-Горяинов, Тиме и некоторые другие в известной степени отдавали себе отчет в том, что музейное охранение традиций есть в сущности их разрушение. Все они понимали, что театру необходимы перемены, что надо идти навстречу жизни, но каковы должны быть перемены, в этом между ними единства не было. Петрову и Соловьеву надо было искать разумный компромисс между старым и новым. Так утверждать современный репертуар, чтобы не разрушить то ценное, что складывалось десятилетиями и составляло неповторимый художественный облик Александринского театра. Оба они не были в Александринке чужаками. Петров ассистировал Мейерхольду, когда тот ставил маскарад, Соловьев помогал Мейерхольду в работе над Дон Жуаном, и, казалось бы, это должно было прийтись по вкусу тому же Юрьеву, ведь для него маскарад и Дон Жуан оставались вершинами, на которые, как он был убежден, следовало равняться. Но вскоре между Юрьевым и Петровым выявились принципиальные разногласия, и Юрьев покинул Александринку. В своих мемуарах «50 и 500» Николай Васильевич Петров описывал этот конфликт достаточно осторожно, в основном переводя его в бытовую плоскость. Ну, о том, кто из них как себя вел, нам судить трудно. Вероятно, все-таки Петрову, как руководителю театра, недоставало необходимой гибкости. Важно, что Юрьев вовсе не был приверженцем псевдоромантической линии, как утверждает Петров. Никакого псевдо в Юрьеве не было. Его можно было не любить как артиста, считать недостаточно сердечным, душевным, трепетным. Да, он был холодноват в своем отточенном мастерстве, но это был артист огромной культуры, что, безусловно, сказалось и в его взглядах на репертуарную политику театра. Ничего себе псевдо! Выходит, что и маскарад, который сам Петров боготворил, это тоже псевдоромантическая линия. Так или иначе, а Петров делал ставку на новые советские пьесы. Соловьев поставил «Командарм 2» Сельвинского, вещь современную, непривычную, что было для него несколько неожиданно. Автор, правда, дал этой пьесе жанровое определение «романтическая трагедия в стихах», и Соловьев, очевидно, увидел в ней как раз то сочинение, постановка которого может способствовать сближению старого и нового в театре. Сам спектакль помню смутно. Зато хорошо помню, что вокруг него разгорелся скандал. Критики, даже те, которые обычно сочувственно относились к работам Владимира Николаевича, дружно его обругали. После нескольких представлений «Командарм 2» с репертуара был снят. Но как бы то ни было, я убежден, что это не был бездарный, скучный спектакль. Неудача Соловьева стоила удач иных режиссеров. История «Командарма 2» весьма характерна. Соловьеву и в других случаях было свойственно недовоплощать свои подчас блистательные театральные замыслы. Так Тартюф, поставленный Соловьевым вместе с Петровым и Акимовым, не очень получился, несмотря на то, что Тартюф играл Певцов, а Аргона — Горин-Горяинов. Во всяком случае, мне так казалось в ту пору. Сегодня, вспоминая этот своеобразный спектакль, я думаю иначе. Но как бы ни складывались отношения внутри театра, любопытно, что когда уволили Петрова, Владимир Николаевич тоже подал заявление об уходе. Сказались его человеческая порядочность, коллегиальность. Вспоминая режиссерские работы Соловьева, Нельзя не сказать о фиалке Монмартра в театре музыкальной комедии. Спектакль просто очаровательным. Соловьев облагородил оперетт. Он исходил здесь не только из Кальмана, но также из того, с чем кальмановская фиалка связана незримыми, но прочными нитями. Я имею в виду образ Монмартра, каким он сложился благодаря Золя, Тулуз-Лотреку. Здесь, как театральный стилист, режиссер был на высоте. Особые отношения сложились у Соловьева с Сергеем Эрнестовичем Радловым. На диспутах, которые тогда проводились в Ленинграде чуть ли не после каждой премьеры, они то и дело полемизировали, азартно, а порою и беспощадно. Но при этом, как бы не увлекались полемикой, в некорректности их трудно было упрекнуть. Сейчас такие, я бы сказал, рыцарские турниры в театральной среде не приняты, и очень жаль. Наши дискуссии до того бывают беззубы, до того один полемист боится задеть самолюбие другого, что складывается впечатление, будто режиссер Х и режиссер Y играют в поддавки или, лучше сказать, ведут парный конференс, где Х делает вид, что хочет поделиться спорной мыслью, а Y делает вид, что слегка не согласен. Полемика на театре — дело абсолютно естественное, здоровое, отнюдь не нуждающееся в реверансах на паркете. Если, конечно, не переходить на личности, а просто-напросто отстаивать свои творческие принципы. Правда, для этого хорошо бы их иметь. И у Соловьева, и у Радлова творческие принципы были. Потому они могли открыто соглашаться и также открыто не соглашаться друг с другом. В тех случаях, когда они считали это возможным, они охотно искали общий язык и находили его. Впрочем, справедливости ради отмечу, что когда в конце 30-х годов Радлова назначили главным режиссером Александринского театра, Владимир Николаевич отнесся к этому с некоторой долей ревности, как видно, припомнив и как бы вновь пережив свой уход из этого театра. Ученики Соловьева составляли молодую группу театра. Среди них выделялись Варвара Сашальская, впоследствии артистка театра имени Моссовет, и Борис Смирнов, ныне покойный. После войны он переехал в Москву, работал сначала в театре имени Пушкина, потом в МХАТе, где ему, как известно, неоднократно доводилось выходить на сцену в образе Ленина. А тогда, еще очень молодым, он успел сыграть и Ромео, и Отелло. Смирнов, кстати, был на нашем курсе одним из ассистентов Соловьева. Кроме него, Владимиру Николаевичу помогали Екатерина Михайловна Шереметьева и Владимир Иванович Чесноков, впоследствии известный артист Академического театра драмы имени Пушкина. К спектаклям Радлова я относился сдержанно. Он был очень изобретательный режиссер, мастер, но мне казался слишком головным, холодным, лишенным изящества, на которое, между тем, претендовал. Впрочем, его шекспировские спектакли были значительным явлением в нашем театре. Прежде всего, в том отношении, что в них очень тонко совмещалось трагедийное и комедийное начало. Отелло со Стужевым в главной роли. Ромео и Джульетта — балет, поставленный Лавровским при активном участии Радлова. Наконец, незабываемое впечатление — Радловская постановка «Короля Лира» в Еврейском театре, где главную роль гениально играл Соломон Михоэлс, и где очень хорош был Вениамин Зускин в роли шута. Хотя «Король Лир» был все-таки спектаклем двух актеров, если не считать великолепного оформления Александра Тышлера. Известно, что Шекспира Радлов ставил в переводах жены Анны Радловой, которая намеренно огрубляла, вульгаризировала текст, полагая, что подобным образом приближается к духу оригинала. И вот среди наших студентов оказалась в ходу эпиграмма, в которой вульгаризмы, часто встречающиеся в переводах Радловой, высмеивались и зло, и довольно метко. Там говорилось, что если в оригинале, в переводе Вейнберга, написано «Оленя ранили стрелой», то Радлова это переведет. «Козе стрела попала прямо в ж...» Нам такие выпады очень нравились. Стоило, однако, кому-нибудь из студентов позволить себе в присутствии Владимира Николаевича неуважительное замечание в адрес Радлова, съязвить на его счет, как учитель хмурился, а иногда и гневался. На критику должно быть внутреннее право. А смеять можно любой спектакль. Это дело не хитрое. А вот пойди пойми, разберись, в чем корень твоего неприятия. Дай себе труд задуматься о том, что над спектаклем люди серьезно работали, затратили массу энергии, надеялись, что их поймут. И тогда, даже отвергая, ты не позволишь себе рубить с плеча. Станешь искать аргументы, как искал их театр, когда пытался убедить тебя в том, в чем был убежден сам. С той поры для меня незыблемым является одно правило. Если только перед тобой незаведомая халтура, будь любезен, уважай труд художника. Владимир Николаевич и сам был большим тружеником в искусстве, и нам прививал умение трудиться, не щадя себя. Он часто говорил нам о том, что многих артистов, даже одаренных, губит неумение и нежелание закреплять и постоянно отшлифовывать найденное. Сколько раз бывало, прогоняя какой-нибудь учебный этюд, накануне вызвавший его одобрение, он заставлял нас переделывать работу. «Но ведь вчера вы меня за это хвалили», — не выдерживал взмыленный студент. «Вчера было шампанское», — говорил Владимир Николаевич, — «а сегодня ситро».